Часть пятая. Запрограммированность на несчастье. Эпиграф. Кто сам считает себя несчастным, тот и становится несчастным. Клод Адриан Гельвеций. Счастье всегда проходит мимо нас, если мы запрограммированы на несчастье. В эту программу входят негативные установки, предубеждения и предрассудки. Остановимся на них подробнее. Нам всегда чего-то не хватает. В сознании большинства людей укоренилось. У них чего-то нет совсем, а того, что есть, мало. Все время хочется больше. Больше вещей, больше денег, успехов, наград, признания со стороны окружающих, любви. Вот если бы чего-то у них было больше, они были бы вполне счастливы. Острие всех этих желаний направлено вовне. Мерило всех этих больше – количество. Подход к счастью арифметический, то есть упрощенный. То же самое, ах, если бы только мой муж, сын был бы не таким или таким, если бы он не был равнодушен ко мне, не был бы ленив, не пил, как я была бы счастлива. Это поиски счастья вовне, в своем окружении. Есть много вещей на свете, которые не могут быть измерены количественно. Только обратив внимание на совсем иные, качественные стороны нашего бытия, мы можем улучшить свою жизнь. От чего в первую очередь зависит качество жизни? От самочувствия и умонастроения. Значит, точка отсчета лежит внутри, а не вне нас. Внутренний мир и есть душа человека. Было бы забвением души искать счастье только во внешнем, материальном мире. Негативные установки. Следующие установки обрекают на поражение еще до того, как их носитель приступил к делу. Это никогда не получится. Я в это не верю. Первый раз слышу, чтобы из подобного что-то получилось. И так далее, и тому подобное. Скинем эти смирительные рубашки нашей воли и предоставим свободу вере в свои силы. Видеть во всем только плохое – позиция пессимистов. Способность концентрироваться на неприятном предмете имеет даже первостепенное значение. Но это еще не все. Не следует забывать, что любая мысль, если ее с достаточной настойчивостью внедрять в собственное сознание, постоянно снабжать калорийной пищей, холить или лелеять, будет обретать все большую и большую убедительность, создавать полный эффект реальности. Предрассудки, отравляющие нашу жизнь. Проглоченные в детстве правила, естественно, без критической их оценки, серьезно затрудняют жизнь. Например, не плакать, отвечать на заданный вопрос и так далее. Нарушая правила, мы испытываем чувство вины, что портит нам настроение. Проведите ревизию этих правил. Те, полезность которых подтверждается взрослой жизнью, оставьте. Остальное отвергните или видоизмените под себя. Для облегчения этой задачи приведу наиболее распространенные правила предрассудки. Первое правило предрассудок. Человек не может адекватно судить о себе и о своем поведении. Необходимо сверяться с общепризнанными нормами и мнением авторитетов. Вот только эти самые авторитеты нередко преследуют цель удержаться на своих высоких позициях. Поэтому им не чужды ни ложь, ни манипуляции. Кроме того, и авторитеты меняются, как и их взгляды. В годы советской власти систематически призывали к трудовому героизму на грани самопожертвования, на Целине, БАМе и других стройках века. Акции эти были чаще всего плохо подготовлены, и люди теряли самое дорогое – свое здоровье. Нацисты на Нюрнбергском процессе оправдывались тем, что не могут нести ответственность за истребление сотен тысяч людей, к чему каждый из них приложил руку, ибо всего лишь исполняли приказ. Они просто выполняли волю авторитета, занимавшего в их стране самое высокое положение. Если бы они прислушивались к голосу собственной совести. Все, что случается в нашей жизни, зависит только от нас самих. Мы сами должны быть себе судьями, должны оценивать свои мысли и поступки и нести ответственность за их последствия. Второе правило – предрассудок. За свои действия человек в ответе перед другими людьми. Все, что он совершает, он должен им, а значит и себе, объяснить, обосновать и оправдать. Бывает мучительно трудно признаться в истинных мотивах своих поступков. Мы придумываем всевозможные обоснования и нередко запутываемся в сетях общественных взаимоотношений, ибо от неуверенности и страха подсознательно мы понимаем, что занимаемся самовнушением, и все это видят, изобретаем все новые и новые оправдания и отговорки. В итоге нервы у нас сдают. Так что человек имеет право не предлагать никаких обоснований и отговорок, оправдывающих его поведение. Третье правило – предрассудок. Человек несет ответственность за своих близких, а также перед инстанциями, по отношению к которым имеет обязательства. В противном случае речь идет о безнравственном эгоисте. Исполнительные люди должны расплачиваться за недобросовестность других. Или, скажем, в магазине вы желаете убедиться в качестве покупаемого товара. В этом случае вами могут манипулировать как продавец, так и покупатели, стоящие за вашей спиной. Не задерживайте, мол, очередь. То есть вы являетесь безответственным человеком по той причине, что крадете драгоценное время у людей, тоже собирающихся сделать покупки. Или, если ваш партнер по браку тоскует, чувствует себя духовно опустошенным, отверженным и так далее, вина за это лежит на вас, поскольку вы ответственны за его счастье. На самом деле, у каждого человека есть право решать, в какой мере он ответственен за проблемы других людей. Четвертое правило – предрассудок. Серьезные люди занимают в жизни твердую позицию. Они не меняют своих убеждений. В противном случае речь идет о безответственных людях, на которых нельзя положиться. В таком случае несерьезным можно было бы считать и Коперника. Несерьезны и все те, кому перестала нравиться любимая в детстве манная каша, или те, кто изменил свое мнение об увлекательной игре в прятки. Несерьезен следователь, который на основании новых данных, полученных в ходе расследования, меняет свое мнение о том, кто является преступником. Абсурдность данного предрассудка особенно очевидна в тех случаях, когда изменение взглядов обусловлено приобретением нового опыта. Человеку естественно менять свои взгляды, и не обязательно под давлением новых достоверных фактов, но и просто в процессе развития. Даже убежденные приверженцы рассматриваемого предрассудка не требуют, например, от 50-летнего человека, чтобы он был таким же романтиком, как и в свои 14 лет. Если вы не хотите, чтобы ваша совесть и окружающие люди манипулировали вами, напоминайте им, что вам дано право менять свои убеждения. Пятое правило – предрассудок. Серьезный человек делает все возможное для того, чтобы никогда не совершать ошибок. Ошибки совершаются из-за невнимательности, нерадивости, несерьезности, безответственности и тому подобное. Ничто так не сковывает человека и не препятствует раскрытию его личности, как страх совершить ошибку. С этим по вредности может сравниться только беспробудная лень. Человеку свойственно ошибаться. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Не следует падать духом и посыпать голову пеплом. Просто с хорошим настроением принимайтесь за устранение нежелательных последствий. Шестое правило – предрассудок. Человек живет среди людей и в своих потребностях зависит от других. Поэтому с людьми нужно быть предупредительным. Лучше вести себя таким образом, чтобы окружающие вас любили. Если не удастся завоевать их любви или, по крайней мере, симпатии, значит, вы недостойный человек. Данное предубеждение, на первый взгляд, выглядит даже нравственным, ориентированным на установление добрых отношений с окружающими. Но возникает вопрос, можно ли назвать достойным полицейского, которого любит преступный мир? Разделяя подобные взгляды, мы становимся весьма подверженными манипулированию. Достаточно кому-либо только намекнуть, что он разлюбит нас, если мы не удовлетворим его желание, как мы тут же соглашаемся на то, о чем впоследствии пожалеем. Уроки манипулирования посредством любви дети получают от своих родителей еще в ранние годы. «Я не люблю тебя такого», — говорит мать своему ребенку. Для ребенка любовь матери — это основа его психического здоровья. Вызываемый этими словами стресс акцентирует внимание ребенка на необходимости добиваться любви тех, от кого зависишь. А зависимы в жизни мы от очень многих людей. Так что данный, обсуждаемый нами предрассудок, родом из детства. Конечно, прекрасно, если индивид не хочет обидеть окружающих. Но бывают моменты, когда без этого не обойтись, поскольку те или иные желания просто нереализуемы. Хотите идти по жизни так, чтобы набивать поменьше шишек, оставайтесь независимыми от воли других. Седьмое правило предрассудок. Мужчине не плакать, не жаловаться не пристало. С самого детства мальчиков приучают сдерживать слезы, не показывать своей слабости. «Как тебе не стыдно?» — нюня распустил. Результат — болезни от сдерживания эмоций, гипертония, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Многие из них нередко называют мужскими болезнями, поскольку страдают ими чаще мужчины и преимущественно из-за привитого с детства правила сдерживать свои эмоции. Обсуждаемое предубеждение является антигуманным, более того, жестоким. Так что же делать? Быть самим собой. Если вы поддадитесь на манипуляторские маневры окружающих, то придете к разладу с самим собой, а в конечном итоге и с другими, даже с теми, к мнению которых вы прислушиваетесь. Стать самим собой означает избавиться от предубеждений, самообмана, понять истинный порядок вещей. И неважно, что думают другие по поводу того, какими должны быть ваши стремления.